утопая в рыхлом снегу, я пошел. Справа и слева от меня высились недостроенные дома. Я шел и думал о том, где же теперь работает Светлана, если получила здесь квартиру. «Квартиру», — повторил я. «Комнату, наверное. Но где же все-таки? В каком доме она живет?» Наконец, справа от меня замелькали огни. Это светились окна домов. Здания, видимо, стояли под углом к дороге, по которой я шел, поэтому огни были плохо различимы отсюда. Это были длинные восьмиэтажные громады. Здесь тоже еще не было улицы, не было тротуаров. Казалось, что дома вырастают прямо из снежных сугробов. Узкие протоптанные тропинки вели к освещенным подъездам. Яркие фонарики освещали номера домов. Где же я все-таки нахожусь? Я посмотрел на номерной фонарик дома, мимо которого проходил, и прочел надпись «Боровское шоссе, 21». Значит, еще три дома. Кровь застучала в моих висках. Я вдруг почувствовал, что мне трудно идти. Ноги мои отяжелели. Совсем недавно мне казалось, что все будет очень просто. Я подойду к подъезду, отыщу квартиру. Но теперь, когда всего лишь несколько десятков шагов отделяли меня от дома, в котором жила Светлана, когда я отчетливо осознал, что все, о чем я мечтал так часто, все, что так ясно, до мельчайших подробностей, представлял в мыслях своих, случится теперь наяву, мне стало страшно. Я понял, что мечты кончились, что неожиданности, может быть, горькие неожиданности, подстерегают меня. И, может быть, воспоминания о Светлане — это все, что мне осталось. Может быть, только в них, в этих мечтах, я создал себе утешительную иллюзию нашей встречи. Может быть, Светлана давно забыла меня. Может быть, она твердо уверена в том, что поступила правильно, дальновидно, благоразумно, не связав свою судьбу с моей. Ведь если бы все это было не так, то она написала бы мне, не ограничилась бы теми, ничего в сущности не говорящими строками, которым я пытался придать совсем иное значение. Может быть, мне лучше уйти отсюда? Еще несколько шагов, и я уже не найду в себе сил уйти. Падали редкие снежинки. На противоположной стороне улицы дворник расчищал дорожки, ведущие к подъездам. Маленький мальчик, наверное, сын, помогал ему, подчищая снег метелкой. Я посмотрел на номер дома, мимо которого сейчас проходил, 19. Значит, все же я иду туда. «Зачем?» — спрашивал я себя. «Ведь я не знаю, что с ней. Одна ли она? И чья это квартира, в которой она живет? Ее? Родителей? Или, может быть...» Я вздрогнул и на мгновение остановился. Но тотчас же пошел еще быстрее, точно стремясь наверстать время, потерянные секунды. «А, к черту все!» «Да, я иду к ней, И никто не вправе помешать мне увидеть ее. Я хотел этого долгие месяцы. Я хочу ее видеть». 17. Большой серый дом. В окнах уже горят огни. Вбегаю в подъезд, и первое, на что смотрю, черный стеклянный квадратик на ближайшей ко мне двери. Белая цифра 12. Значит, 18-я квартира где-то здесь, близко, на третьем или четвертом этаже. Бегом поднимаюсь вверх на третий этаж. Свет на лестничной площадке горит тускло, я не различаю номеров квартир. Как жаль, что у меня нет спичек. Сердце мое стучит так, что хочется придержать его рукой. Это от того, что я бежал вверх по лестнице. Что же делать? Останавливаюсь у какой-то двери. Звоню наугад. «Простите, какая это квартира?» Дребезжащий старушечий голос отвечает из-за двери. 16-я. Выше. Я буквально взлетаю на следующий этаж. Вот. Теперь я стою в темноте перед дверью и чувствую, что не в силах сделать ни одного движения. Даже постучать у меня нет сил. Мне кажется, что там, за дверью, должны слышать мое шумное дыхание. Сейчас ты увидишь ее. Ну что же ты медлишь? Я громко стучу. Никакого движения там, за дверью. Снова стучу. Слышу, кто-то идет. Шаги издалека. Вот они ближе. Вот у самой двери, вот щелкает замок. в узкой, яркой полосе, передо мной стоит Светлана. Я не вижу ее лица, но я знаю, это она. «Света!» Она протягивает ко мне руки, я делаю шаг вперед. И вот мы стоим в полутемном узком коридоре и держим друг друга в объятиях. Она что-то говорит, но я не слышу, не разбираю ее слов. Я чувствую, что лицо ее мокрое, но не знаю, кто плачет, я или Светлана. Потом мы идем в какую-то комнату, садимся на диван. Я не вижу ее лица, оно на моих коленях. Пальцы гладят ее волосы. Я молчу, я ни о чем не спрашиваю ее. Зачем? Ведь она здесь, рядом со мной. Это и есть счастье. Наконец она поднимает голову. Я не могу понять, говорит ли она, шепчет ли, но мне слышатся слова. «Ты пришел! Андрей, пришел! Я знала, что ты придешь, знала!» Она плачет. Я кладу руки на ее мокрые от слез щеки. «Не надо, Света, не надо!» — говорю я. «Но зачем же теперь плакать? Ведь мы вместе!» Я смотрю на ее лицо. Она все та же, так хорошо знакомая мне Светлана, но и чем-то незнакомая, другая. «Как я ждала тебя! Все время ждала! Боже мой, неужели я не видела тебя больше года? Ты похудел, повзрослел. Ты тоже изменилась. Постарела?» Она пытается улыбнуться. «Нет, другое. Ты такая же молодая и красивая, даже еще красивее, чем была. Вот только глаза стали другими». «Какими?» «Не знаю, не могу еще понять. Впрочем, наверное, это мне только кажется. Счастье переполняет меня. Я задыхаюсь, не могу говорить. Целую ее глаза, лоб, волосы». Она не плачет. Она смотрит на меня своими широко раскрытыми, сухими уже глазами. «Прости меня, Андрей, прости за все, что я сделала». «Ах, Света, давай не будем об этом. Лучше скажи мне, как ты жила все это время? С кем ты? Ты живешь с родителями?» «Нет-нет, тут никого нет, я одна». В этой поспешности мне почудился испуг. Наверное, она хотела успокоить меня, рассеять мои подозрения. «Тебя не было все это время», — продолжала Светлана. «Ты не писал мне. Ты даже не написал мне после того, как получил то письмо. Я знаю, ты его получил. А мне все казалось, что мы с тобой вместе. Никогда и не расставались. Как я люблю тебя!» Каждое ее слово было для меня радостью. «Я тоже был всегда с тобой», — сказал я. «И как это все странно! Как это нелепо, глупо, что мы расстались тогда, потеряли друг друга! Разве мы можем расстаться?» «Нет, нет, нет!» — воскликнула она и притянула меня к себе. Я целовал ее, гладил ее волосы и говорил: «Теперь я уже не отпущу тебя. Ты уедешь со мной. Мы поедем вместе. Там у нас все изменилось. И туннель скоро будет готов. А в твоей комнате живет сейчас Трифонов. Ты помнишь его?» Мои глаза привыкли к полумраку. Светлана так и не зажигала свет, но он проникал в окно от уличного фонаря. И я уже видел здесь все. Стулья, книжные полки, письменный стол в углу. И вдруг я увидел на дальнем углу письменного стола портрет, и мне показалось... Нет, наверное, это мне только показалось. Я потянулся к столу, чтобы разглядеть портрет, но в тот же момент Светлана закрыла мое лицо своими горячими руками. «Я хочу, чтобы ты смотрел на меня. Только на меня», — зашептала она. «Ты не видел меня почти год». Она снова обнимала меня, целовала мои глаза. Но я должен был разглядеть этот портрет. Я тихо отстранил Светлану, встал и подошел к окну. На фотографии, полуосвещенный светом уличного фонаря, Николай Николаевич Крамов в военной форме принимал орден из рук генерала. Это был хорошо знакомый мне снимок. «Не смотри! Не надо!» — испуганно крикнула за моей спиной Светлана и вырвала карточку из моих рук. «Он подарил это тебе?» — едва выговаривая слова, спросил я. Она молчала. Потом ответила неестественно тихо. «Он мой муж». Мне показалось, что кто-то резко толкнул меня в спину, и я поднял руки, чтобы защититься. Все встало на свои места. Я видел все ясно. Плачущую Светлану, стол, тот самый портрет, диван, корешок каждой книги, стоящей на полке. Внезапно я ощутил спокойствие, какое-то полное безразличие к тому, что окружало меня. «Андрей, милый», — шептала Светлана, — «я не люблю его. Никогда не любила. Я просто не знала, что мне делать. Я люблю только тебя. Прошу тебя, не будем думать о нем, ведь его нет». «Он в командировке, наверное. Я понимаю». «Тогда я уехала не с ним, но он шел за мной, как тень. Он преследовал меня. Я устала от этой борьбы с тобой, с ним, с собой. Я устала быть одна». Ожесточение поднималось во мне. Я чувствовал, сейчас оно достигнет сердца. «Нет в тебе жалости», — устала и безнадежно сказала Светлана. «Вот теперь это достигло и сердца». «Да, во мне нет жалости», — сказал я. «Подумать только, ведь я чуть было...» Она сидела на диване и смотрела на меня своими большими красивыми глазами. В них уже не было слез, и я подумал о том, как быстро они высохли. И вдруг, глядя в широко раскрытые глаза Светланы, я понял, что именно изменилось в ней за эти полтора года. Конечно, дело было в глазах. Тогда, раньше, в них что-то было, что-то горело, светилось. А сейчас они стали пустыми. Я почувствовал страшную усталость. Меня уже не было здесь, в этой комнате. Я был далеко отсюда. «Ты уходишь?» — услышал я за спиной. Я не обернулся. Был 12 час ночи, когда я добрался до гостиницы «Украина». В ярко освещенном холле еще кипела жизнь. У круглых столиков сидели в глубоких кожаных креслах люди, читали, шуршали газетами и журналами. Где-то прозвучал громкий и заразительный смех. От лифта к ресторану медленно шли два смуглых человека с окладистыми бородами в белоснежных тюрбанах. Быстро пересекая холл, пробежал официант, балансируя под носом с пустыми тарелками. Вдруг я почувствовал голод. Я устал и хотел есть. Только эти два ощущения владели мною сейчас. Думать, рассуждать я уже не мог. Я слишком устал. Где бы поужинать? В первую минуту мне и в голову не пришло зайти в ресторан гостиницы, хотя для этого достаточно было подняться прямо из холла на три широкие ступеньки и толкнуть застекленную дверь. Я никогда не бывал в больших ресторанах. Что тут удивительного? Я жил в Москве, будучи студентом. Рестораны были мне не по карману. Правда, случалось, что мы кутили с ребятами по каким-либо очень торжественным случаям. Один раз это было в ресторане «Якорь» на улице Горького, другой — в пивном баре на Пушкинской площади. Но у меня и мысли никогда не было зайти в большой, шикарный ресторан, где, наверное, полным-полно пижонов-интуристов. Грохочет джаз, и в уплату за ужин надо ухлопать, по крайней мере, половину студенческой стипендии. «Студент! Студент!» Я усмехнулся и сказал себе: «А о чем, собственно, я теперь беспокоюсь? Я начальник строительства. Денег у меня хватит на 10 самых дорогих ужинов». Какие-то фразы из чего-то некогда читанного мною промелькнули в моем сознании. Под тихие звуки джаза скользили пары. Официант услужливо изогнулся. «Ай, ладно, пойду». Несколько человек, оживленно разговаривая, прошли мимо меня к ресторанной двери. «Ну вот», — отметил я про себя, — «наши, советские люди, и одеты ничуть не лучше меня». Следом за ними прошли мужчина с женщиной. Я услышал обрывок разговора на незнакомом мне языке. Мужчина, седой, розовощекий, держался очень прямо, а женщина была молодая, в черном свитере, широкой красной юбке и почему-то в защитных темных очках. Народу в ресторане было немного. Музыканты на эстраде, видимо, отдыхали. Их инструменты стояли возле тумб, на которых были разложены ноты. Я увидел несколько свободных столиков, но мне показалось неудобным занять целый столик, и я стал озираться, выбирая, к кому бы подсесть. Наконец выбрал. У колонны, в стороне от оркестра, сидел немолодой человек. У него было плоское, словно срезанное лицо. Одет он был скромно. На столе перед ним стоял водочный графин, картошка в светлом эмалированном судочке и на длинной узкой селедочнице остатки рыбы. Два других стула у столика были свободны. «Наш брат, командировочный», — сказал я себе, решительно направляясь к столику и, берясь за спинку свободного стула, спросил. «Разрешите?» «Да, да», — обрадованно, как мне показалось, воскликнул человек и наклонился, помогая отодвинуть стул. «Свой парень», — подумал я, усаживаясь. Вопреки моим ожиданиям, никто из официантов не подлетел ко мне. Потом один прошел мимо нашего столика, я старался поймать его взгляд, но официант даже не посмотрел в мою сторону. Я взглянул на часы. 11:30, а в 12 рестораны закрываются, это я знал. Я стал опять рассматривать официантов. Время от времени они сновали по залу, но мне показалось, что все они куда-то спешат, все заняты важной работой, не имеющей ни к этому ресторану, ни к сидящим в нем людям никакого отношения. Я вертел головой из стороны в сторону, в надежде встретиться взглядом с каким-нибудь официантом. Наконец это мне удалось. Официант проходил совсем рядом, но когда я уже готовился сказать «Будьте любезны», он буркнул «Не мой столик» и снова исчез. «Рюмку водки пока, а?» — внезапно спросил меня сосед, усмехнулся и потянулся к графинчику. Я обратил внимание, что слово «рюмка» он произнес чуть заметно картаве. Пить мне не хотелось, но нельзя было обидеть человека, так любезно разрешившего подсесть к нему. Мой сосед налил в фужер немного водки и протянул мне. Я взял. Он поднял свою рюмку и спросил. «Москвич?» «Да нет», — ответил я. «Теперь уже не москвич. С севера приехал». «О-о-о!» — многозначительно протянул мой сосед, наклоняясь ко мне и все еще держа свою рюмку в руке. «Из мест не столь отдаленных?» «Тьфу ты, черт!» — подумал я. «Он, кажется, имеет в виду совсем другое». «Ну, не очень-то отдаленных», — сказал я. «А в общем, из-за полярья. Руковожу там строительством». Я осознавал, что последние мои слова прозвучали хвастливо. Но нужно же было, как говорится, внести ясность. «О-о-о!» — снова сказал мой сосед. «А я англичанин. Меня зовут Кафлин. Ваше здоровье!» И он опрокинул в рот содержимое своей рюмки. Сначала я подумал, что этот человек попросту смеется надо мной. «Англичанин? Что за чушь? Отлично говорит по-русски. К тому же пьет водку, ест картошку с селедкой. Чепуха!» И я проглотил свою водку. «Я всегда говорю в открытую», — продолжал тот странный тип. «Это мое правило». «Меня зовут Кафлин», — повторил он. «А вас?» Теперь я понял, что он не разыгрывает меня. Видимо, несмотря на свой отличный русский язык, этот Кафлин был все же иностранцем. Собственно, в том, что он так хорошо говорил по-русски, не было ничего удивительного. Но изучил человек язык в совершенстве. «Молодец, ничего не скажешь». Это вызывало во мне симпатию к Кафлину. И вместе с тем он чем-то меня раздражал. Может быть, своим подчеркнутым стремлением сойти за русского? Кроме того, мне хотелось спать. «Сейчас поблагодарю за водку», — решил я, — «извинюсь и уйду. Пусть думает, что хочет». И как раз в этот самый момент ко мне подошел официант. Он, как видно, вовсе не собирался услужливо нагибаться, а встал в полоборота ко мне и, глядя куда-то в пространство, спросил, «Что будете?» Теперь встать и уйти было бы уж совсем глупо. Я ткнул пальцем в перечень блюд, а заглавленных — мясные, горячие. Официант кивнул и ушел. Я жил в Москве 10 лет до войны, и почти каждый год бываю здесь теперь, — сказал Кафлин. В отличие от моих соотечественников, для меня нет здесь загадок. Кроме одной. Он выжидающе посмотрел на меня. Я молчал. Кроме московских ресторанов. Никак не могу понять, Почему так долго не подают? И почему официанты смотрят на посетителей, как на личных врагов? Сначала я думал, что дело в чаевых. Я пробовал давать на чай и не давать. Никакой разницы. Согласны? Я плохо знаком с ресторанным бытом, — сухо ответил я, думая, что в его иронических словах была доля истины. «Я люблю вашу страну», — продолжал Кафлин, — «но никак не могу понять». В это время заиграл джаз, причем так громко, что я уже не смог разобрать слов Кафлина. Он болезненно поморщился и, повысив голос, сказал: «Никак не могу понять, почему ваши ресторанные оркестры ставят своей задачей заглушить самый громкий человеческий голос. Это скорее во вкусе американцев». Он улыбнулся. Оркестр и в самом деле гремел так, будто играл на огромной площади. Пока он не умолк, разговаривать действительно было трудно. «Скажите», — снова обратился ко мне Кафлин, когда оркестр смолк, «вы не разочарованы тем, что вашим соседом оказался иностранец? Вас ввела в заблуждение моя русская речь, так?» «Не понимаю, что вы хотите этим сказать», — ответил я, посматривая по сторонам, чтобы увидеть, не несет ли официант мою еду. «О, нет! Вы понимаете», — сказал Кафлин со снисходительно ласковой усмешкой. «Впрочем, сейчас положение изменилось к лучшему. Конечно, это только начало перемен». «Что за перемены вы имеете в виду?» — спросил я, настораживаясь. Но Кафлин, видимо, только того и хотел — втянуть меня в разговор. «О!» — торопливо подхватил он. «На эту тему мне было бы очень интересно поговорить. До недавнего времени в вашей стране было совсем нелегко побеседовать на политические темы с рядовым советским человеком.